Кстати, общаться с незаконченными шизофрениками хоть и трудно, однако интересно и даже порой полезно. Как правило, они остроумны, оригинальны. Медицина этого не отрицает. У них развито честолюбие и избирательно очень развита память, как опять же у Иосифа Виссарионовича. А еще его отличала особая сила воли, на чем он и держался. Он мог придавить, заглушить в себе всплески болезни, но, разумеется, далеко не всегда. Я очень тревожился. Что же будет теперь, когда непредвиденные события обрушились на него, выбив из колеи? Да, всплесков и последовавших за ними депрессии избежать не удалось. Это произошло дважды. Причиной были дополнительные толчки. Вот первый из них. Мы знаем, что Сталин очень любил авиацию, много времени отдавал ее созданию и укреплению. В авиации служил его сын Василий. У нас было большое количество военных самолетов, более 20 тысяч, в том числе, правда, и учебные, и устаревшие. Естественно, что лучшие авиационные соединения – с новейшей техникой, с умелыми летчиками, сталинскими соколами, базировались на Западе. Иосиф Виссарионович был уверен, что они отразят любое нападение, разобьют любого воздушного противника, надежно прикроют наземные войска. Но почти вся авиация первой линии, по меньшей мере две трети, погибла в первую военную ночь. Немцы уничтожили ее неожиданными ударами по нашим аэродромам. Точные цифры еще не были известны, но само сообщение потрясло Иосифа Виссарионовича. Второй толчок – падение Минска, буквально через несколько дней после начала войны. Западнее этого города оказались в окружении большие массы наших войск. По сути, фашисты открыли себе дорогу на Смоленск. А там и до Москвы рукой подать. И поскольку реакция в обоих случаях была примерно одинакова, расскажу лишь об одном всплеске. Начало обычное, насморк, распухший нос и, конечно, пожелтевшие глаза. Возможно, была температура, но ее не мерили. Сталин бронил Власика по поводу и без повода, при всех других был каменно спокоен. Наедине со мной вял, безволен, послушен. Никакими делами не хотел заниматься. Раздражался, когда к нему обращались по сложным вопросам. Есть же Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Берия, Микоян. К ним. Что они, за даром хлеб едят? Вероятно, не мог он уразуметь, что все его сотоварищи, соратники, напоминали в тот момент беспомощных детишек, оставшихся вдруг без родителей. Отученные от самостоятельности, они привыкли выполнять его решения. В общем, это была неплохая команда, но в ней не оказалось ни одного человека, способного взять на себя управление попавшим в шторм кораблем. Каждый привык отвечать за свой участок работы. Сталин консолидировал их деятельность, направлял, давал перспективу. И вдруг оставил штурвал, укрылся сперва на квартире, потом на даче. В обычное мирное время его отсутствие было бы не очень заметным, но в новой военной обстановке, требовавшей быстрого реагирования на самом высоком уровне, сложный партийный государственный аппарат, замыкавшийся на Сталине, просто не мог работать без него. Корабль еще двигался, но только по инерции. Растерянные беспомощные соратники Иосифа Виссарионовича звонили ему по телефону, разыскивали, приезжали на дачу, но отступались, убедившись, что он действительно болен. На какое-то время страна осталась без руководства. В критический момент это было очень опасно. Попытаемся, однако, понять Иосифа Виссарионовича. Осудить всегда проще. Он давно уже считал себя не только хозяином страны, но и умнейшим предусмотрительным политиком, способным видеть дальше других, строить будущее по своим планам. Он был уверен, что водит Гитлера за нос, навязав ему мир, оттянув начало войны. А германский фюрер коварно обманул его, выставив недальновидным, чрезмерно доверчивым руководителем. Что теперь думает о нем народ? А что сам он должен о себе думать? Из мудрого, он уже верил в это, превратившись в обманутого. Двое суток Иосиф Виссарионович не работал, не желал никого видеть, кроме меня. Один день с утра до вечера пил вино и коньяк, но лишь один день. Понимая, что у него ни простуда, ни ангина, а совсем иная болезнь, принимал лекарства, подчиняясь мне и Валентине Истоминой. Много спал. А затем порадовал меня предложением прогуляться. Хороший признак. Болея, Иосиф Виссарионович был малоподвижен, не выносил яркого света, особенно солнечного. А стремление двигаться, возобновление интереса к окружающему свидетельствовало о приливе сил, об улучшении состояния. Ему надоела кунцевская дача, где в любой момент и по любому поводу к нему могли обратиться, позвонить члены политбюро. А может, захотелось сменить обстановку. Он перебрался на дальнюю дачу, к дорогой сердцу Светлане, да и поближе ко мне. Наша оздоровительная прогулка получилась несколько странной. Солнечным утром мы вышли на перекресток Рублевско-Успенского и Красногорского шоссе возле первого поста, но направились не к Знаменскому, как обычно, а к Микояновской даче. Само собой получилось, вероятно, потому что дорога там идет под уклон, ослабленному болезнью Сталину шагать было легче. Этакий природный коридор, с обеих сторон сплошные зеленые стены, мощные стволы старых высоких сосен, под ними густой подлесок. Заросшие травой опушки обдавали нас ароматом цветения нагретой хвои. Чуть приметен был запах грибной плесени, который даже в жаркое лето спокойно держится в непрогреваемой чаще. Слева обочина залита горячими лучами. Там давно уже отцвели одуванчики. Она казалась седой, пушистой от множества белых шариков. А справа, на теневой стороне, одуванчики отцвести не успели. Здесь расстилался золотистый ковер. Под кустами много лютиков. Мне нравились те и другие обильные и яркие цветы перволетия. А Сталин вдруг остановился, губы его дрогнули, скривились. «Желтизна», — сказал он. «Да, на этой стороне цветы всегда держатся дольше». «Как вы не понимаете, отвратительная желтизна!» «Цвет измены!» — раздраженно воскликнул Сталин и принялся яростно топтать одуванчики и лютики, выкрикивая: «Мерзость! Измена! Мерзость!» Бил носком ботинка, бил каблуком с такой силой, что вылетали комья земли. Власик, державшийся в отдалении, бросился к нам, не понимая, что произошло. Я остановил его резким жестом. А Сталину я не мешал, давая ему возможность разрядиться и злить гнев. И лишь когда лицо покрылось каплями пота, а движения сделались менее резкими, крепко взял его за руку, увлек назад к первому посту, где ожидала машина. Никто не должен был видеть его измочаленного, обессиленного, потерянного. Поэтому я велел Власику ехать на мою дачу, это близко. И прямо скажу, радовался случившемуся, надеясь, что взрыв назрел и миновал, кризис остался позади. Действительно, после этой вспышки Иосиф Виссарионович почувствовал себя лучше, реже сморкался, просветлели, прояснились глаза. Однако был слаб, после обеда сидел часа четыре в беседке, в кресле один, подремывая. Мы с дочерью оберегали его покой. А вообще-то никто и не догадался искать его на моей даче. Дозвонилась только Светлана, тревожно спросила, где отец. Я сказал, чтобы она не беспокоилась. А на вопросы Молотова, Берии, Жданова, Кагановича и всех других пусть ответствует. Завтра в полдень Сталин будет в своем кабинете. И Поскребышев пусть знает об этом.